Глава 5. Дверца кареты с грохотом захлопнулась, и мне показалось, что захлопнулась мышеловка. А я ощущала себя несчастной мышью с голодным матерым котом, который жаждал меня слопать. Герцог стукнул тростью о потолок, и карета быстро покатила по заснеженной улочке. Я забилась в угол, сжалась от страха, который вползал в мое сердце. Боялась даже посмотреть на моего нового хозяина и господина. Мельком бросала взгляды на герцога и отметила, как он критично осмотрел меня с ног до головы и отвернулся к окну, видимо, потеряв интерес. Невольно я начала украдкой рассматривать его. Бледное, мужественное лицо, скулы, словно высеченные из камня, суровый взор, недовольно поджатые губы и мощный подбородок, высокий лоб. Лицо герцога казалось недовольным и злым. Отметила его густые черные волосы, зализанные назад в хвост, высокий воротник, закрывающий его шею, мощную величавую фигуру, затянутую в черный меховой камзол. Все в нем казалось вычурным, жестким и пугающим. Он был в перчатках, на безымянном пальце кольцо с черным камнем. Опирался широкой ладонью на набалдашник трости в виде головы дракона. Он сидел, широко расставив ноги в высоких ботфортах. Его поза была вальяжной и сосредоточенной одновременно. Герцог де Моранси был одним из 10 самых могущественных людей королевства и ближайшим советником короля. Про герцога говорили, что он злой и жестокий богатей, и в нем нет ни капли жалости. Что этому мрачному герцогу надо? Зачем он меня купил? Что с меня взять? Купил для любовных утех или еще для чего? Нет, для любовных утех я точно не годилась. Худая, бледная, забитая. Тогда что ему надо? А может, хотел сожрать меня на ужин? А что? Про Филиппа де Моранси ходили жутковатые слухи, что по ночам он превращается в дракона, летает по окрестным землям вокруг своего замка и палит огнем деревни и людей. Вот и я вполне сгодилась бы дракону на ужин. От этих мыслей мне стало еще страшнее, хоть бы уже озвучил, что ему надо от меня. Может, ему просто требуется новая служанка в замок? Угу, и он самолично ее выбирал и покупал. Глупости, Дарёна, ты же сама в это не веришь. Я ощутила, что мои зубы уже клацают то ли от холода, то ли от страха. Прекрати дрожать, как заяц. Вдруг раздался хрипловатый баритон герцога. От его голоса я даже вздрогнула. Он же продолжал упорно глядеть в окно. Видимо, я была недостойна того, чтобы смотреть на меня при разговоре. Это раздражает. «Вы сожрете меня?» Выдохнула я тихо, озвучив свои страхи, и быстро добавила. «Но я совсем невкусная, ваше сиятельство». Он тут же обернулся и вперил в меня недоуменный темный взор. «Ты что, не в себе, девчонка?» Процедил недовольно он. «Что ты несешь?» «Все говорят, что по ночам вы превращаетесь в дракона и жрете людей». Его мрачное лицо на миг стало заинтересованным, а на красивых губах появилась циничная ухмылка оскал. «Вот в чем дело. От этого ты дрожишь? От страха?» «Да». «Думал, что ты замерзла», сказал он, и его лицо снова превратилось в надменную маску. «Так как тебя зовут?» «Дарёна», — повторила я свое имя, хотя уже называла его там, в трактире. Но, видно, этому высокородному герцогу было не по статусу запоминать имена таких нищих, как я. «Дарёна, я не ем на ужин тощих девиц вроде тебя». «А упитанных?» — спросила я с замиранием сердца. Он опять оскалился уголками губ. «А ты забавная», — произнес он. Это была шутка, глупышка. «А, хорошо», — выдохнула я с неким облегчением. «Так, есть он меня не будет, тогда остается два варианта. Грелка в постель или служанка, но второй явно не подходил. Ну, не занимаются герцоги-магистры его уровня подбором прислуги, это уж наверняка. Значит, но я так не хотела, чтобы этот высокомерный и устрашающий де Моранси прикасался ко мне. Сколько ему было лет? 30? 40? Он выглядел как человек без возраста. «Ты не должна бояться меня, девчонка», — сказал герцог спокойно. «Ага, попробуй не бояться», когда одно его присутствие рядом наводило такой страх, что дрожали колени. Демаранси тяжело вздохнул. «Если ты будешь послушной и выполнишь все, что я тебе велю, взамен получишь кров и еду». «Послушной где? В постели? Господи, только не это! Я не переживу. Лучше снова попытаться сбежать». «А что надо делать?» — осторожно спросила я, боясь даже услышать о своих новых обязанностях. «Лучше бы всю жизнь впахивала по 14 часов в трактире, чем вот это вот всё».